тебе гитары за стеной, а у меня одна ты. И я спою, и ты запой. Перед злой расплатой расскажи, как тяжело с дыркой в верхней деке, как там пыльно и темно, и заполнить неким. Поешь любому дураку, кто для души попросит, а к любимому платку тропочку заносит. Видно, много потеряли, как твой голос хрипнет. Не любили, не узнали, горечь горлу липнет. Ах, гитара, гриф облез, трещинки на лаке. Ты ж видала зимний лес и бывала в драке, для друзей в дыму костра плакала, рыдала. А была любви пора, то все казалось мало. Эх, эх, гремела в струнах сталь, отдавая душу. Уходили люди вдаль, тебя никто не слушал. Ты одним, а я двумя глазами провожали. И, согнувшись у огня, боль пережидали. Обниму сейчас тебя, как стан подруги милой. Мы с тобой одна семья, будем до могилы. Ах, гитара верная, да душа больная, как на горле вены я струны зажимаю. Извини, что я играю резко, грубовато, отзвук сердцу прижимаю. Это мне расплата. Ах, раз, да еще раз. Да что ты много раз.